Глава шестая. Понятно, зачем он привез меня сюда. Мой палач. Мой садист. Человек, которого я ненавидела так, как можно только вообще ненавидеть в этой жизни. И каждый мой шаг заставлял сердце колотиться у меня в горле. Это не страх. Это нечто смешанное. Ненависть, ярость, презрение и опасение, что с тобой снова могут так поступить. Снова могут искалечить до полусмерти. И это чувство уже не поддается контролю. Это животный ужас. С этим я долго работала сама. На психологов никогда не было денег. А психиатры... Зачем мне диагнозы, от которых потом не отмоюсь? Когда-нибудь мне предстоит борьба за мою дочь, и я хочу ее выиграть. А для этого я должна быть чистой, как стеклышко. Не смотреть в бирюзовые глаза. Не вязнуть в этих болотах цвета моря. В этих безднах, полных обещания боли. Когда-то мне казалось, что он смотрит на меня с любовью. Когда-то я была счастлива видеть свое отражение в сверкающей такой яркой бирюзе. Сейчас в них разливается мгла и пустота. Смертельная и мертвая. И мне становится страшно. Но я беру себя в руки. Я знаю, зачем я здесь. Только ради дочки. Только ради моей девочки. Я должна... И у меня есть оружие, которое всегда безотказно действовало. Он хотел меня. Во мраке его глаз плескалась похоть. Это осталось неизменным. Я действовала на него, как и раньше, и этого больше, чем достаточно, чтобы воплотить мои планы. Я знаю, за что он меня презирает. Знаю, что его мать натворила с нами, со мной. Но разве он мне поверит? Разве даст себя оправдать? Ведь ему легче было слушать то, что говорила Маргарита. Да, есть моя вина. Она лишь в том, что я согласилась на предложение его матери в самом начале. Но потом я отказалась. Я говорила ей, что не могу так. Я умоляла ее пощадить меня и дать шанс. Я кричала и плакала. Я говорила о том, что безумно люблю ее сына. Я помню наш разговор. Помню, как она хлестала меня по щекам. Влюбилась она. Кому это нахрен интересно? Тебе что было сказано делать? Трахаться. Все. Ты должна была приносить ему удовольствие и родить ребенка, а не вот это все. Ты окрутила моего сына. Ты плела ему невесть что, сука. Нет, нет, я просто полюбила. И ваш сын меня любит. Он... Любит? Да нахрен ты ему нужна, шалава подзаборная? Она оказалась права. Не нужна. Точнее, нужна. Но он готов был поверить во что угодно, только не в мою любовь к нему. И одержимый ревностью просто решил стереть меня. Растоптать. Убить. Я никогда не забуду ту ночь, когда он избивал меня. Когда хватал за шиворот, за волосы, швырял о стены. Когда насиловал и рвал на части, и приговаривал. «Убью шлюху, убью суку. Ни с кем больше не сможешь, никогда. Если выживешь, не родишь. Сгною тебя, тварь». И он был прав. Не могла, ни с кем и никогда. После него никого не было. Даже больше, я сама к себе никогда не прикасалась. Мне было противно мое тело, потому что когда тебе постоянно говорят, что ты шлюха, невольно начинаешь в это верить. Но я могла простить ему. Могла простить даже свое искалеченное тело. Но смерть мамы и то, что он отнял у меня дочь, нет. Жестоко, больно, навеки. Этого я никогда не прощу. Я вернулась, и я собираюсь отомстить ему. Если бы не Паулина, я бы, наверное, могла его убить. Могла бы взять и перерезать ему горло или всадить нож ему в сердце. Но меня волновал не он. Меня волновала моя дочь, и я собиралась вернуть ее, а не провести остаток дней в тюрьме из-за этой мрази. Как? Никто не знает, что я планировала и к чему шла все эти годы. Что я вытерпела и ради чего осталось жить. Красивая. Констатировал и осмотрел с ног до головы, сняв с меня пальто. Плотоядно, нагло, так, как умеет только он. «Для меня старалась. Лучшее барахло надела». Заржал. «Я куплю тебе красивее. Это дешевые тряпки». На другие не было денег. Но я старалась. Главное, открыто в нужных местах. Его озадачил мой ответ. «Ну, пришла бы голой». Это смутило бы твоего водителя. Усмехнулся и проводил в дом. Сам идет сзади, и я знаю, что рассматривает. Чувствую, как дышит мне в затылок, и спину обдает его горячим дыханием. Да, платье недорогое, но я знала, что ему понравится. Я помнила его вкус. Черное, красное, короткое. Ему нравились мои ноги, ему нравились мои волосы. Я распустила их по спине, а ноги максимум оголила. Годы впроголодь способствовали стройности, а занятия йогой самостоятельно добавили пластичности и выдержки. Мне нужна была выдержка после месяцев страшной депрессии и желания умереть. Потом у меня появился смысл жизни — это смерть этого подонка. Мучительная, долгая и очень болезненная. Шампанское? Да. Помнил, что я люблю шампанское «Флагарина» с персиком. Купил именно его и сейчас достал из ведерка со льдом и умело открыл. Щелкнула пробка и запенилась жидкость в бокале. Галантно подал мне, и мой взгляд задержался на его пальцах. Увидела на безымянном кольцо и дернулась всем телом. Неожиданный удар под дых. Я не знала, что он женился. Неприятно затошнило, и клещи сдавили затылок. Ну и черт с ним. Тем хуже для них обоих. Засмотрелась на кольцо? Нет, просто задумалась. Ну зачем лгать? Тебе стало интересно, женился ли я? Да, женился. И у твоей дочери есть настоящая мать. Если бы он сейчас ударил меня в солнечное сплетение, я бы не задохнулась с такой силой, как от этих слов. Меня буквально скрутило, и я вздрогнула, пролив шампанское. Что такое, больно? О, если бы я не надеялся, что тебе будет больно, я бы даже не позвал тебя сюда. Молча смотрю вниз, тяжело дыша и стараясь унять бешеное сердцебиение. Унять те страдания, что причинили его слова. Подонок, подлый ублюдок, как же я тебя ненавижу. Не хочу шампанское. Слишком слабо и неинтересно. У тебя есть виски или коньяк? Усмехнулся. Вкусы поменялись? Может, водочки? Ты же привыкла к пойлу подешевле. Тогда уж самогон, почему нет? Да побольше, не будет так мерзко. Не удержалась, и он, схватив меня мгновенно за горло, вдавил в стену. Мерзко что? Вот это все! Прохрипела я. Что именно? Я? И ты тоже. Сука! Сдавил сильнее так, что заболело горло, но я уже не могла удержаться. Меня трясло от истерической ненависти и от боли, которую он мне причинил своими словами. Но я обещала быть покорной. Ты меня сюда привез зачем? Чтобы трахать? Так меньше разговаривай. Трахай, Салтыков. Не могу понять собственное тело. Почему оно реагирует на его прикосновение? Почему мне нравится, когда его пальцы сжимают мое плечо и тянут с него ткань платья, обнажая кожу? И эти ладони, которые причиняли столько боли, они сжимают мое горло, гладят скулы, накрывают грудь, дергают меня к себе. Да, ты здесь для того, чтобы я тебя трахал, ты не ошиблась. У него красивый низкий голос, и он звучит завораживающе хрипло, когда он возбужден. Одергиваю себя, заставляя поддаться, заставляя отвечать на его ласки и кокетливо облизать пересохшие губы. «Ну так давай. Зачем разговаривать?» Криво ухмыльнулся и вдруг схватил меня грубо за затылок. «Если я захочу говорить, то ты будешь слушать. Если я захочу, чтобы ты стояла раком и лизала мои ботинки, ты будешь лизать. Если я захочу, чтобы ты мыла унитаз зубной щеткой без трусов, ты пойдешь и будешь мыть унитаз, поняла?» Киваю и продолжаю вести языком по губам, соблазняя его и зная, как на него действует мое наглое выражение лица и бесстрашный взгляд, полный вызова. «Зачем мне лизать твои ботинки, если я могу лизать твой член?» Проговорила хрипло, и он дернулся всем телом. «Сука, ну так давай, лежи». За волосы и на колени, лицом к ширинке. Медленно расстегиваю. Возвращаться обратно, в наше прошлое безумие, это почти больно. Почти невозможно снова собираться воедино. Атомами, изнеможденными страданиями молекулами. Притягиваться друг к другу расколотыми в диком порыве осколками, чтобы стать собой же. Почти больно. И в то же время необходимо как воздух, потому что каждой клеткой подрагивающего от адского напряжения тела понимаю, что это только начало, что до конца еще далеко, и я предвкушаю каждый следующий этап, потому что предательская плоть помнит и то, что было раньше. Помнит и то, как мне было с ним хорошо. А выпитое спиртное стирает рамки, стирает то, что хотелось именно сейчас ярко помнить. Но я все равно его адски ненавидела, по-звериному. И то, что мое тело все еще желает его, пусть станет бонусом, но не помехой моей ненависти и жажды мести. Так даже лучше. Не придется пересиливать себя и играть. Стянула штаны, обхватила члену самого основания руками, сразу двумя, плотоядно облизала губы. Втягиваю запах его смазки, ощущая, как пробегает дрожь от желания взять его в рот. Да, утвердить эту свою власть над ним. Не опуская взгляда, растворяясь на дне его расширяющихся зрачков. Медленно вобрать в рот толстую головку, застонав от удовольствия, ощущая, как дернулся от этой вибрации его член. Пальцами по напряженному стволу, обхватывая его, не опускаясь губами ниже головки. Ударяя языком по маленькой дырочке. Вести ладонью вверх-вниз, дразня тонкую уздечку, втягивая ее в рот, посасывая и отпуская с хлопком. Видя, как открывает рот, как хватает воздух ртом, заглатывая ствол, облизывая его плотно губами. Смотреть, как на мгновение откинул голову назад и снова смотрит на меня. И мы оба дрожим от той картины, которую он видит. Я, стоящая на коленях, с его пульсирующим членом во рту. Проклятие. Но мокрое, истекающее соками воспоминаний. Продолжая ладонью круговыми движениями ласкать ствол, скользнуть второй рукой между своих ног. Ритмично двигая головой, вбирать его в себя все глубже и глубже. Я знаю, что ему это нравится. Знаю, что он любит смотреть. Он сам научил меня этому. И застонать снова, коснувшись собственными пальцами своей плоти. Двумя пальцами по клитору, растирая его, и глядя, как опускается и еще больше тяжелеет его взгляд. Как темнеют бирюзовые глаза моего палача. Как срывается и так неровное дыхание. Выпустить его изо рта с громким хлопком и, медленно облизав член снизу вверх языком, снова втянуть в рот, по самое горло, и застыть, трепеща от ощущения его так глубоко в горле. И тут же пальцами в себя. И тоже застыть, чтобы, отстранившись на мгновение, вынув пальцы и сделав глубокий вдох, снова взять его в рот и войти в себя, быстрыми толчками, ритмично двигая головой. И все это время жадно гореть в пламени его голодного взгляда. Чувствуя, как надвигается ураган, взрыв, ненависть, смешавшаяся с алкоголем и похотью, ядерная смесь. Я ощутила, что он сорвался ровно за секунду до того, как это произошло. Увидела, как вспыхнули его глаза. Приговором. Мне. И внутри дрожь мстительного удовольствия. В каждой клетке, воспаленной от дикой похоти кожи. Закричать, принимая его в себя, судорожно сжимая мышцами влагалища. Хватаясь трясущимися руками за его плечи, оплетая ими его шею, чтобы прижать сильнее к себе, к своей груди. Чтобы кричать с каждым движением губ, терзающих сосок, ощущая, как наполняет, без остатка, как растягивает до боли изнутри меня, и я прошу еще и еще этой боли, вгрызаясь зубами в его плечо, сатанея, как и он сам от вкуса его кожи, сильнее зубами, ощущая, как трогает везде, как растягивает не только членом и не только между ног, готовая взвыть от ощущения неполноценности, от движения его языка на своей груди и взвыть на самом деле громко, закричать, содрогаясь от боли и удовольствия. Судорожно прижимать его голову к груди, насаживаясь на каменную плоть, ощущая, как становятся быстрее толчки и желая еще большего, еще глубже в себя, еще сильнее, еще яростнее. Такая целая с ним. И закричать. Закричать, услышав его приказ, словно что-то сдерживало до этого момента, помечая и не давая кончить. Закричать, лихорадочно сжимая его, вонзаясь ногтями в его спину и сильнее смыкая губы на плече. Чувствую, как катятся слезы по щекам, по обожженной диким наслаждением и ненавистью кожи, причиняя почти адскую боль, бесконечно вздрагивая в его руках, наполненная им до краев. Стихает похоть, и волнами возвращается ненависть. Она ядовитая и разъедающая, как кислота. Чувствую, как он ставит меня на ноги и цепляюсь за его плечи. Тяжело дышит, задыхается, тыкаясь лбом в стену, шатается, как пьяный. Завтра увидишь свою дочь. Значит, все было не напрасно. Я стараюсь скрыть свой триумф, только шепчу «спасибо». И это начало. Я впервые победила Влада Салтыкова.